148. Апрель 15. Желаемое свойство, качество, привычки или действие, даже однажды утвержденное в течение одного дня, спустя некоторое время могут начать проявляться сами по себе без особых напоминаний. Это после однодневной попытки что-то в себе утвердить. То же будет при повторных усилиях утверждать в себе желаемое качество, давая себе утреннее задание ежедневно.